Глава 6. После слов Грейхарда в зале стало так тихо, что Лиз даже услышала чей-то истерический всхлип у себя за спиной, а потом быстрые шаги к двери. Мельком оглянувшись, она заметила мелькнувший подол дорогого зеленого платья и рыжие волосы. И не могла внутренне не позлорадствовать, хотя, казалось бы, ей самой радоваться нечему. Но то, что дурацкая шутка трех богатых идиоток хоть в чем-то вышла им боком, уже хорошо. Этот маленький эпизод странным образом помог Лиз собраться и начать воспринимать окружающее с привычной трезвостью. И первое, что она заметила, девушки в зале смотрели на нее кто с сочувствием, кто с безмерным недоумением, а кто и с ненавистью. В целом ничего необычного. А вот парни... Жадный интерес в глазах некоторых студентов и даже преподавателей ее всерьез напугал, и она невольно прижалась к Ярвуду, инстинктивно ища у него защиты. Грейхард тут же уверенно и властно приобнял девушку за плечи, осадил особо рьяных любопытствующих одним суровым взглядом и как бы невзначай перехватил руку Лиз с кольцом своего рода. И погладил четко выгравированную печать на нем, словно клеймо на дорогом имуществе, утверждая свое право владения. Но даже Рассел, шумно поздравлявший друга с женитьбой, изредка поглядывал на его молодую жену так странно, что у девушки от этих взглядов замирало под ложечкой. И вовсе не потому, что ей льстил интерес красавчика Дэвида. Страшно было до ослабевших коленок. Что им всем от нее нужно? Что вообще происходит? Что с ней сделала эта избалованная гадина Едвига, которая сейчас таращится на результат своей же шуточки такими глазами, словно это сама Лиз обманом подтолкнула ее под руку и заставила поучаствовать в коварном плане по захвату ее брата в мужья. Только один человек во всей этой толпе аристократов смотрел на нее иначе. Сэр Арчер подошел поздравить молодоженов, как и все здесь присутствующие. Но в его глазах девушка увидела не алчный блеск, а искреннюю тревогу и даже сочувствие. «Поздравляю, Грейхард, вам удалось заполучить редкое сокровище. Элизабет, без сомнения, является моей лучшей студенткой за последние годы и истинной леди, так что вам можно только позавидовать». Я, в свою очередь, надеюсь, что ваш несколько неожиданный союз не станет препятствием для работы на моей кафедре. Эту фразу мужчина произнес особенно весомо и добавил, как будто нарочно, чтобы окончательно смутить Лиз. Нечасто можно встретить такой сплав выдающихся способностей и редкого трудолюбия. Девушка думала, что покраснеет от такой похвалы или сгорит под обжигающе ненавидящим взглядом крутившейся поблизости сестры мужа. Но тут она краем глаза уловила странное выражение на лице Ярвуда и, выдернув руку из его ладони, подчеркнуто выпрямила спину. «Конечно, сэр Арчер, я ни за что на свете не откажусь от этого места». При этом Лиз сама так посмотрела на мужа, что тот, кажется, сообразил. Сейчас с ней спорить бесполезно. Вообще-то, за годы учебы девушка привыкла сдерживать свой характер, но иногда легче было каменную скалу с места сдвинуть. Правда, Яру еще только предстояло это узнать. Ярвуд на все это лишь вежливо улыбнулся Арчеру, потом с такой же невозмутимой улыбкой выслушал слова жены и только после этого ответил сэру Брэдфорду. «Конечно, пока Элизабет не обременена материнскими обязанностями, она вправе распоряжаться своим свободным временем так, как ей нравится. Время мужской деспотии в семье, если верить слухам, уходит в прошлое. Ияр весело рассмеялся. Его дружки тоже явно развеселились. «Только попробуй», — мрачно подумала Лис и мысленно приготовилась к битве не на жизнь, а на смерть. Она ни за что не позволит отнять у себя мечту, даже если взамен ей достанется Ярвуд Грейхард вместе с его невероятной привлекательностью, сильными руками и потрясающей задницей. И в бездну дурацкую девчачью влюблённость. Почти сразу после получения диплома Яр, подхватив жену под руку, потащил её прочь из зала, прощаясь с друзьями буквально на бегу. «Нет, отмечайте без меня. У меня впереди тоже приятный вечер и, надеюсь, очень нескучная ночь. Первая брачная ночь гораздо важнее очередной пьянки в борделе», подмигнул Ярвуд Дэвиду, при этом демонстративно обнимая Элизабет. Она была чем-то недовольна, напряжена, но в целом неплохо отыгрывала свою роль. Парень старался уйти красиво и как можно быстрее, потому что вот уже почти полчаса как не замечал в толпе возмущенного личика сестры и не ощущал ее сверлящего, злющего взгляда. Наверняка помчалась домой ябедничать родителям, так что впереди его ожидала милая семейная ссора, на которой его жене присутствовать было совсем не обязательно. Вот только где запереть пространственного мага на то время, пока он будет объяснять своим родителям, что не подобрал на улице безродную нищенку, а нашел сокровище буквально у себя под ногами? Сокровище, к счастью, не врывалось и не скандалило, пока они быстро добрались до ворот Академии. Она вообще была словно немного не в себе. Даже в созданный портал пришлось подталкивать, настолько задумалась о чем-то. Переместился Яр снова в свою комнату, но в этот раз там его уже ждали. Отец и мать. Едвиге доступ в покой брата без его согласия был категорически закрыт, как и остальной родне, которую уже наверняка вызвали на помощь. Скорее всего, даже тяжелая магическая палица, то есть дед, которого Ярвуд всегда уважал и слушался больше всех в семье, поджидает в отцовском кабинете. Молодожены еще не успели толком выйти из портала, как старшая леди Грейхард шагнула навстречу к младшей, бесцеремонно схватив ее за запястье и подняла руку вверх, чтобы продемонстрировать мужу кольцо, плотно сидящее на пальце девушки. «Шутка!» — рыкнула она на мужа, а потом в упор уставилась на сына. «Потрудитесь объяснить, что происходит и насколько правдивы эти нелепые слухи о вашем браке!» Бетти почти сразу освободилась, сама не став дожидаться, пока вмешается Ярвуд, который почти не глядя задвинул девушку себе за спину и только после этого так же зло сверкнул глазами на мать. Семейное сходство между ними было очень заметно. Эта Едвига была больше похожа на отца, сероглазого шатена с четкими классическими чертами лица. А Яр пошел внешностью в яркую темпераментную брюнетку мать. «Чистая правда. Это моя жена». Яр вот небрежно мотнул головой назад, намекая на стоящую за его спиной Бетти. «Так что прикажите приготовить ей комнаты рядом с моими. Да, пусть их сделают смежными, чтобы мне не пришлось проходить в спальню к собственной жене через коридор. Служанку она выберет себе сама. Мы не нуждаемся в шпионах, а вот модистка, которая обшивает и вас, и Едвигу, Элизабет понадобится буквально завтра. Я желаю, чтобы моя жена одевалась не хуже, чем остальные леди в нашей семье». «Альфред, ты слышал?» Демонстративно ослабевшим голосом поинтересовалась старшая леди Грейхард у мужа. Но тот, оценив уверенную отповедь сына, уже сделал для себя кое-какие выводы. «Требования вполне здравые», — хмыкнул лорд, переглянувшись с Яром. «Однако я желаю услышать объяснение такому скоропалительному решению о браке». «Объяснение всему этому может быть только одно — беременность и шантаж», — выпалила женщина и с вызовом уставилась на Бетти. «Мне, право, не хочется вас огорчать, леди», — неожиданно спокойно, хотя и холодновато вмешалась в разговор девушка. «Но я не вступала в интимные отношения с вашим сыном, и тем более не беременна от него. Этот брак для меня такая же неприятная неожиданность, как и для вас». «Скоропалительность своего решения я объясню вам наедине, отец». Яр сделал вид, что не услышал ни обидных намеков матери, ни ответа его собственной жены. «Элизабет устала, и ей надо отдохнуть. Надеюсь, к вечеру у нее уже будет собственная спальня». Вот теперь Ярвуд вспомнил про мать и покосился в ее сторону. «И я очень рассчитываю, что вы с уважением отнесетесь к моему выбору после того, как успокоитесь». «О да», — многозначительно кивнула леди Грейхард, — «можешь не сомневаться, сын. К тебе», — она выделила голосом это «тебе», — «я всегда буду относиться с уважением».